В 58 году до нашей эры страна была разделена на 5 небольших административных единиц, каждая из которых руководил совет из видных местных жителей, в основном из числа саддукейской потомственной знати. Данные органы строились по аналогичному в античном мире примеру Герусии, общественного совета самоуправления. Потребовалось более полувека, чтобы ко времени Ирода Антипы Синедрион приобрел в той или иной мере характер судебно-религиозного органа, в котором не менее половины мест оказались за партией фарисеев. Но во времена царицы Соломии и ее брата Симеона Баншетаха такого могущественного органа, скорее всего, еще не существовало. Вызывает сомнение традиционное отнесение местонахождения данного органа к Иерусалиму. Если речь идет о совете старейшин, придатке царского двора и царской власти, то его расположение в столице государства не вызывает никаких возражений. Однако, если речь идет о религиозно-философском органе, состоящем из лучших ученых того времени, непрерывно ведущих занятия в академии, то Иерусалим с его шумом и дворцовыми интригами, с потенциально неизбежными стычками с саддукейской верхушкой храма, не самое лучшее место. Как мы показали в нашем исследовании истории города Лидды, расположение Большого Синедриона до и во времена Гиллеля, и, надо полагать, век спустя, приходилось на район явной Лидды, хотя не исключено, что данный орган в зависимости как от политических условий, так и обстановки в академии неоднократно менял свое местонахождение. Кроме того, еще раз подчеркнем, что восприятие Синедриона как устоявшегося политического института с ясными функциями и регламентом сложилось не ранее начала первого века нашей эры. Если бы было иначе, то в Талмуде была бы отражена регламентация данного органа, не менее развернутая, нежели описание жреческого ритуала во Второзаконии и Левите. До этого времени орган, получивший название «Большой Синедрион», представлял собою Академию мудрецов и в лучшем случае в качестве нормообразующей инстанции определял датировку лунно-солнечного иудейского календаря, начало новомесячей и прочего для ритуальной жизни граждан. Храмовую жизнь определял календарь саддукеев. В качестве же управляющего органа в крупных городах Иудеи существовали собрания, в том числе и в Иерусалиме, на которое была возложена многотрудная судебно-распорядительная функция. Однако во времена Соломея и Симеона Баншетаха в течение 9 лет, 76-67 годы, создалась уникальная в истории Иудеи ситуация, когда власть, если верить Иосифу Флавию, фактически оказалась в руках фарисеев. В первой части мы показывали, что в это время Симеон Баншетах, будучи главой Академии Синедриона, фактически узурпировал управление всей страной, законодательную, судебную и исполнительную власть. Если возглавляемая им Академия мудрецов находилась в это время в Лидде, то это отчасти объясняет, почему суд над Иисусом и его казнь были осуществлены именно в данном городе, а не в столице Иерусалиме. Второе. Симеон Баншетах. Рассматривая тексты кумранской общины, в первой части мы выдвинули предположение, что под каплющим ложью автор или авторы текстов подразумевают Симеона Баншетаха. Он же предстает и тем лицом, которое изобличает «незаконно рожденность» в кавычках Иисуса, согласно Тольдоте Ешу. А поскольку Симеон и был в интересующее нас время главой религиозного суда, то даже с формальной точки зрения именно он и должен быть признан, если не главным виновником, то, безусловно, главным участником казни учителя. В этой связи представляется важным уделить более пристальное внимание личности данного родителя благочестия, а также исповедовавшиеся им ценности. Надо сказать, что весьма скрупулезный в своих историях Иосиф Флавий, главный источник информации о событиях того времени, практически ничего не сообщает о личности Симеона. Возможно, это объясняется тем, что глава Синедриона был серым кардиналом, не производившим особого впечатления на окружающих. Все сведения о данном персонаже могут быть почерпнуты исключительно из Талмуда. Мы уже касались существования в еврейской традиции на протяжении 400 лет двух противоборствующих школ – Гиллеля и Шаммая. Для понимания различий данных школ без углубления в метафизику и мистицизм приведем наиболее известные примеры, вполне обрисовывающие характер обоих законоучителей. Напомним только, что Симеон Бен-Шеттах по духу с очевидностью был близок к возникшей уже после него школе Шаммая. Нельзя сказать, что у двух школ были две разные доктрины, и что по учению Шаммая мы узнаем о том, каким представлялся мир Симеону Бен-Шеттаху. Скорее всего, у последователей Шаммая, так же, как и у предшествующего им Симеона Бен-Шеттаха, вообще не было никакой особой доктрины, отличной от обыденного буквалистского понимания Писания. Соответственно, при отсутствии особой доктрины и передавать в части знаний оказывается нечего. Различие двух указанных школ может быть обнаружено скорее в области характера, психологии или, как говорят, в области особенностей работы левого и правого полушарий головного мозга. Мы не можем здесь углубляться в причины, почему иногда два человека, например, близнецы, воспитанные при одинаковых условиях, имеют совершенно разные характеры, избирая судьбу один герой, а другой мерзавца. Или почему, как говорят духовицы, у одних от рождения душа озарена солнцем, а у других этот свет еле теплится и быстро замещается на черноту ночи. В талмудической литературе приводятся характерно противоположные взгляды обоих глав школ. Например, трактат «Пиркей Авот учит». Умножайте число учеников. На это школа Шаммая говорит. Преподавать нужно только ученикам умным, скромным, богатым и из хорошей семьи. Школа Гиллеля говорит, преподавать нужно любому, ибо много грешников было в Израиле, которые впоследствии приблизились к Торе и стали праведниками. А вот Дераби Натан. В другом сочинении рассказывают про старца Шаммая. Ежедневные трапезы его были ради субботы. Найдет на рынке хороший кусок мяса и говорит, беру его на субботу. Найдет еще лучше, оставляет на субботу и готовит первый. Старец Гиллель поступал по-другому. Он говорит, благословен Господь каждый день, Тиилим. Потому учат школа Шаммая, говорит, вся неделя ради субботы. Школа Гиллеля говорит, благословен Господь каждый день. Бейца, 16. Полтора года спорили школа Шаммая и школа Гиллеля. Эти, Шаммай, говорят, лучше бы человеку не быть сотворенным. Те, Гиллель, говорят, хорошо человеку, что он сотворен. Проголосовали и решили, лучше бы вы человеку не быть сотворенным. Но раз уж его сотворили, пусть задумается о своих делах. Эрувин,